хватает только слова одного, чтоб все понять. Но приходится нам снова и все терзать. Ах, как тратимся в беседу, чтоб звонить в звонари. Ты, мой друг, прости, не сердце, до конца договори. До конца договори. Пожалеем, да простим, да горим, или на тлеем упадем, или воспарим, а мы же не знаем, слава Богу, в невидении чудеса все мастим, мастим дорог, тратим силы, понемногу то ли в рай, то ли в небеса, то ли в ад, то ли в небеса. Что ж, дела и дело будет, только б сил не растерять. Нами вертит, нами крутит, это наша благодать. Не забыть бы разогнуться от поклонов поясных, за кулисы оглянуться, где нас ждут, и не дождутся без похвал, без слов пустых, без похвал, без слов пустых. Выступай, выступай, капли пота в челе. В бедный гость играем равнодушно на трубе. Множим до абсурда страсть, а в душе промерзший лед. До колодца передернувая, куда челе попасть, карту знает. Вперед.